Глава 39. Наш разговор прервался с появлением Страунка. Он вышел из дома и подошел к нам. «Что-то случилось?» — догадался по нашим лицам. «Видите ли, лорд Страунг?» Я стала отходить в сторону, чтобы наш разговор остался приватным, иначе он мог не согласиться помочь мне, ведь мои друзья действовали на него, как красная тряпка на быка. Мы с друзьями обсуждали судьбу тех, с кем я не знакома лично, но кто очень дорог моим друзьям. Стараясь не обращать внимания на сгущающиеся тучи на лице Страунка, я продолжила. Для меня тоже очень важно, чтобы с теми людьми ничего не случилось. Но так уж получилось, что... Я запнулась, не зная, как выразиться о том, что мы иные, но при этом не упоминать иной мир, потому пришлось сказать. Мы жили обособленно, не общаясь с остальным миром. Оттого стражники принимают нас за ведьмаков, хоть мы не обладаем магией. «Вы, леди Лина, обладаете?» — не кстати вставил Страунг. «Это совсем не так. Я была предельно откровенна. Не знаю, о какой магии говорит мне Страунг, Адемина и ее братья. Только я точно не владела никакой магией. Если во мне и есть какие-то природные задатки, то мне о них неизвестно». Тут я вспомнила о способности Страунга чувствовать правду и смело добавила. «И сейчас мы с вами оба знаем, что я говорю правду». Страунг кивнул и еще более въедливо уставился на меня. «Да, вы говорите правду», — подтвердил мой детектор лжи. «Тогда вы знаете, что остальное, сказанное мной, тоже правда. То, что вы жили обособленно и теперь выделяетесь среди других жителей столицы?» — с сомнением протянул он. «Да», — я взмолилась, чтобы он не почувствовал энергию другого мира. Но он почувствовал. «У меня ощущение, будто вы вообще инородные гости нашего мира». Он прищурился, будто хотел прочесть мои мысли. «Можно и так сказать». Я нервно рассмеялась, боясь раскрывать все карты. «Наше общество было слишком обособленным и не похожим на ваше». «Хорошо, к чему вы клоните?» Он перешел к основной теме. «К тому, что моих соотечественников вылавливают и всякий раз хотят сжечь на костре». «Но при чем здесь я?» Было ясно, что он понимает суть нашего разговора, но делает вид, что понятия не имеет, о чем речь. «Не думаете же вы, леди Лина, что я подстрекаю стражников казнить ваших соотечественников?» Меня аж зло разобрало, но надо было держать себя в руках. «Простите меня, лорд Страунг». Пришлось включить на полную свое обаяние и невинно захлопать глазами. «Но кроме вас мне не на кого надеяться. Вы единственный, кто сможет спасти их». Он тяжело вздохнул. «Мне казалось, что я уже и так спас достаточное количество ваших друзей». «Очень нужно помочь остальным», — занервничала я, боясь, что пошлет меня нафиг. У него аж желваки заиграли. Было ясно, что я злоупотребляю его покровительством. Но что мне делать? Не к правителю же обращаться с этим вопросом. К тому же на самотек оставить все тоже невозможно. Да и время нельзя упустить. Каждая минута промедления могла стоить жизни кому-то из сектантов, и тогда нам не удастся собрать энергию всех переместившихся и вернуться домой. «Считаете, что я пожизненно обязан помогать вашим соотечественникам?» «Нет, не считаю. Но мне больше не к кому обратиться». Только что мы говорили об этом, но тут же прокрутили по новой, будто закрепляли пройденный урок. Он замер, изучая меня. Я поняла, что именно сейчас он решает, помочь мне или проигнорировать все мои просьбы. Он действительно сделал очень много для меня и даже согласился взять в путешествие моих друзей, и я была ему очень благодарна. Только жаль, что я была вынуждена просить его вновь и вновь. «Я все чувствую», — заверил он в ответ на мои внутренние терзания. «Рад, что ваше обращение ко мне связано не с наглостью, а с безысходностью. Потому я помогу вам». Я с облегчением выдохнула. «Спасибо». «Пока не за что. Поездку отменять не намерен. Но вы должны выбрать одного или несколько человек из вашей компании, кто мог бы остаться и передать мое послание стражникам. Приют они получат в тюремном замке, но не в качестве пленников, а на правах моих доверенных лиц. К ним будут относиться с почтением». При упоминании тюремного замка я еле сдержала дрожь. Сомневаюсь, что кто-то из друзей захочет остаться в нем добровольно, но другой альтернативы нет. «Очень великодушно с вашей стороны», — поблагодарила я, почтительно кивнув. «Проблем не будет у того, кто согласится вернуться в тюремный замок?» «Нет, гарантирую. Исключительно почтение, как к моему представителю». «Хорошо», — согласилась я, размышляя, кого бы можно оставить. Еще попробую уговорить. «Идите, решайте этот вопрос», — велел он. «А я подожду вас в конюшне. Лично хочу присмотреть коней для поездки». С этими словами он пошел к ветхому зданию, крытому соломой, а я вернулась к друзьям. «Ну что?» — не терпелось Маринке. «Он готов помочь, но не в ущерб поездке. Кто-то должен остаться, чтобы от имени лорда Страунка уговаривать стражников не казнить тех, кого они отыщут». «Кто-то?» — усмехнулся Паша. «Думаю, желающих не будет». Я окинула его мрачным взглядом. «Желание не понадобится». Я была настроена решительно. «Остаешься ты, так как кроме тебя никто не знает сектантов в лицо. Если кто-то еще захочет составить тебе компанию, то тут на выбор». «А чего сразу я?» — засопел недовольно Пашка. «Я уже сказала, почему ты. Сейчас мне надо было проявить максимум твердости». «Тогда с ним останусь я», — нехотя отозвался Ник. «Вот и славно», — я кивнула. «Будете следить за теми, кого приводят стражники, и велите им не торопиться с казнью». «Думаешь, нас послушают?» В словах Ника засквозило сомнение. «Уверена, что у лорда Страунка найдется способ заставить их послушать», — ответила я. Услышала шум со стороны конюшен и обернулась. Из ворот вышел Страунг и направился к нам. Следом слуги выводили великолепных коней. «Итак, вы решили, кто останется?» Страунг окинул нас изучающим взглядом. «Да, решили», — подтвердила я и кивнула на Пашу с Ником. Заметила довольный смешок Страунга. Он был удовлетворен тем, что Ник остается. «Тогда идите назад в город», — дал указание Страунг. «Как окажетесь в тюремном замке, передайте стражникам вот это». Он хлопнул в ладони, и в воздухе воспарил светящийся шар размером с теннисный. «Этот предмет содержит мои указания стражникам. Ни о чем не волнуйтесь, к вам отнесутся с уважением». «А это ничего, что мы вчера сбежали из тюремного замка?» — с опаской уточнил Ник. «Я сообщил стражникам, что вы — мои помощники, и все сделанное вами и сказанное является для них неоспоримой истиной и указом». «Здорово!» — воодушевился Ник. «Его можно взять?» — недоверчиво спросил Паша, косясь на шар. «Конечно», — подтвердил Страунг. «А теперь вам пора. Да и нам тоже». После этого Паша и Ник пошли назад в город, а мы со Страунгом, Мариной, Гошей и Толиком направились к скакунам.